какого еще Ивана Пророка? Да куриного апостола. Возвышаев говорит, но не всех заберем, которые элементы чуждые. Но я и скажи ему эти слова Ивана Пророка. Сперва вы заберете, а потом и вас заберут. Он взбеленился. Язык тебе мало отрезать. Вечно ты суешься с ним куда не надо. Что теперь делать? Кулек меж тем вылез из саней и стал оправлять сбрую на лошади, поглядывая в сторону сельсовета, откуда должна была подойти вся боевая группа. «Ей-богу, к нам!» — упавшим голосом сказал Андрей Иванович. Он поглядывает, остальных поджидает. «Что ж теперь, выселят нас?» Надежда, опираясь руками о подоконник, глядела на эту подводу, на милиционера с испугом и азартным вниманием, как ребенок на огонь. «Насчет выселения вроде бы постановления не было», — отозвался Андрей Иванович, тоже глядевший с напряжением на Кулька. «Но скотину могут описать, потом отберут». «Тогда это... Чего ж ты стоишь? Ступай на двор, может, что-нибудь успеешь убрать?» «И в самом деле, чего я как ополоумил?» — отрываясь от окна, сказал Андрей Иванович. Схватив с вешалки полушубок, кинув на голову шапку, одеваясь на ходу, сказал от порога, «В случае чего, ежели нагрянут, ты задержи их в избе, я скоро обернусь». Вышел на заднее крыльцо. Не успел опуститься по ступенькам, как сбежались куры и гуси с кагаканьем, с хлопаньем крыльев, с шипением и кудахтаньем, лезли друг на друга, клевали, щипали, преграждая дорогу и себе, и хозяину. Гусей в зиму пускали две партии. Три пестрых гусыни с приземистым короткошеем, задиристым гусаком тульской породы и четверку белых шишконосых голландских гусей с длинными шеями и тяжелыми, точно по земле, таскавшимися под гусками. Да два десятка кур с петухом. Прожорливая горластая орава. Обычно, выходя на двор, Андрей Иванович всегда выносил для них в кармане какие-нибудь объедки или ухобот. Вот и привыкли встречать его толкотней да гомоном. «Ну-ну, пошли прочь, не до вас!» — расталкивал он эту подвижную горластую толчию. Возле дровосека взял топор, прошел в сарай. С пронзительным скрежетом раскрылись ворота. Андрей Иванович невольно вздрогнул и оглянулся назад, потом выругался про себя, своих ворот испугался. В утренней сутеме, по плетневым закуткам и бревенчатым хлевам, стояла и кормилась вся его скотина. Обе лошади ели месиво в жёлобе и, помахивая хвостами, поочередно оглядывались на хозяина. С досадой подумалось, прохлопал ушами растяпа, о двух лошадях остался, каждому громили на зависть. Да и какую продавать, рыжую, в работу, жаль, на выезды ежели, да кто теперь возьмет? И белобокую не продашь, сколько еще протянет рыжая веселка? 3-4 года. Заметив в руке топор, Андрей Иванович пошел к яслям, где стояли овцы и корова с телком. Кого забить? Овцы сукочие, бокастые, каждая по двое не принесет. Телка ежели. Увидев хозяина, тот мотнул головой и побежал ему навстречу. Совсем недавно в рождественские морозы брали его в избу, поили из ведра, вместо сиськи палец совали ему и так с пальцем толкали мордашку в ведро с пойлом. 3-недельный младенец, чего тут резать? «Мэ-э-э!» — мокрогубый полез целоваться. «Эх ты, жизнь окаянная!» — скрипнул зубами Андрей Иванович, глянул на топор, оттолкнул телка и вышел на подворье. Хваткий приземистый гусачок-туличок тут как тут. Первый встретил хозяина и с назойливым лопотаньем полез ему в ноги. «Да пошел ты!» — оттолкнул его Андрей Иванович.